Тема девятая. Как извиниться? Topic 9. How to apologize. О, извините меня. Oh, excuse me. Извините меня за беспорядок. Дело в том, что мы проводим перепланировку офиса. Excuse me for the mess. The fact is that we are redecorating our office. Извините за опоздание. Sorry for being late. Мне очень жаль, это моя вина. I am very sorry. This is my fault. Мне действительно очень неудобно. I am really very uncomfortable. Это больше никогда не повторится. This will never happen again. Приношу вам мои извинения. Я никак не могу разобраться в том, что произошло. Accept my apologies, but I cannot understand what has happened. Мне очень жаль, что произошло это недоразумение. I am very sorry that this misunderstanding happened. Прошу вас принять наши извинения за задержку. Please accept our apologies for the delay. Господин Попов просит вас извинить его, но в данный момент он на совещании и не имеет возможности принять вас. Mr. Popov asks you to forgive him, but at this moment he is at the meeting and is unable to accept you. Госпожа Петрова попросила меня извиниться перед вами. Дело в том, что сегодня утром она была вынуждена отлучиться из офиса. Miss Petrova has asked me to apologize to you. The fact is that this morning she had to leave the office. Директор приносит вам свои извинения, но он был вынужден срочно уехать в Екатеринбург. Our director sends his apologies, but he had to go back to Екатеринбург urgently. Госпожа Иванова просит принять свои извинения. Она постарается позвонить вам утром. Miss Ivanova asks you to accept her apologies. She will try to call you in the morning.